Глава 11. Когда клинок коснулся моей кожи, то я не почувствовал никакой боли. Наоборот, стало неимоверно легко. В голове словно серафимы запели, а перед глазами заклубилась тьма. Вы добыли ключ. Получен новый уровень. Получено 5 очков опыта. Мрак разорвали ярко-зеленые буквы. Сообщение появилось перед взором, а вместе с ним послышался звон металла. Что такое? Я не умер? Все так же, стоя на коленях, смотрел на песок. Из груди торчало острие меча, а рядом кто-то пятился. И тут с удивлением заметил, что мое тело приобрело новую форму, а сам стал металлическим. Посмотрев перед собой, увидел ошеломленный взгляд несостоявшегося убийцы. Темноволосый парень продолжал сжимать меч обеими руками, но отошел на несколько шагов, недоуменно смотря на меня. В ту же секунду кто-то уперся ногой мне в спину и рванул назад. Видимо, незнакомый игрок хотел вырвать свое оружие. Вот только каким-то образом и слились с лезвием воедино, и тело приняло новую форму, благодаря чему меч брюнета со звоном отскочил от моей шеи. Однако шкала здоровья критически мигала, как и шкала манны. Мне дали шанс, коим грех не воспользоваться. Но что делать? Бежать? Очередной безрезультатный рывок назад. На этот раз я почувствовал боль в груди, будто полоснули по ребрам. Минус 12 хп. Черт, черт. Если ничего не предпринять, то так и останусь тут. Лезвие не выходит. Раздался недовольный голос позади, и незнакомец рванул опять. Минус 9 хп. Сука. Ругаться вслух не осталось сил, а ведь так хотелось. Только тогда заметил, что меня окружила пятерка игроков. Один позади пытался вернуть себе оружие. Второй, 320, до сих пор не может понять, что произошло. А рядом с ним еще трое с таким же глупым выражением лица. Е13. Уровень 2. У-876. Уровень 1. Д-376. Уровень 1. Все казались людьми в одинаковой одежде и с мечами на изготовку. Вот только нападать никто не торопился. Наверное, не хотели, чтобы с их оружием произошло то же самое, что с тем, кто стоит позади. «Да чтоб тебя!» Опять выругался невидимый игрок и уже в который раз уперся мне в спину. Ну и тогда попытка оказалась тщетной, мы с клинком стали практически единым целым. Здоровье и мана стремительно падали, еще немного и стану обычным, и тогда мне снесут башку. Пришлось работать исключительно на рефлексах, так как голова соображала никудышно. Когда на лопатку вновь поставили твердую ступню, выгнулся назад и схватил обидчика за руки, почувствовав при этом, что рукоять меча торчит близ позвоночника. Если бы этот идиот был умнее, то все закончилось пару минут назад. А теперь, как только пальцы сомкнулись на его запястьях, я завалился вправо, оттолкнувшись ногами. Мы рухнули в холодную воду, и в ту же секунду рядом появились разгневанные наги, схватившие игрока. Отпустил его, развернулся и ударил ногами ему в грудь, благодаря чему выскочил из озера и тут же взобрался на песчаный берег. По ступне что-то полоснуло. Обернувшись, увидел когтистую руку моба, но тот не мог ничего сделать, так как мои ноги оказались сплошь металлические, и ухватиться было не за что. Наги скрылись под водой, утащив с собой неудачного палача. «Ах ты сука!» На меня бросился четвертый игрок, которого приметил на пляже. Но теперь он не стал драться оружием, а с разбега ударил в грудь. Минус 5 хп. Но мне удалось поймать его, и оба повалились у кромки воды, из которой тут же выскользнули чешуйчатые лапы. Парень успел только вскрикнуть, как его схватили за штанину и потащили в озеро. Тот брыкался, даже успел рубануть по лапе мечом, отсекая сразу несколько пальцев, но он позабыл про меня. А зря. Размахнувшись, ударил металлической ногой ему по лицу, и тот на пару мгновений потерял ориентацию. Этого времени вполне хватило нагам, чтобы стащить его в воду, которая через секунду вновь окрасилась багровыми линиями. «А ты не так-то прост», — послышался насмешливый голос. Я отполз от края водоема и попытался подняться. Правда, вышло это с трудом. Меня скрутило, как баранку. Минус 4 хп, минус 1 хп. Боль, хоть и слабая, но все равно пронзала при каждом неосторожном движении. А в голове так ничего и не появилось. Значит, надо потянуть время. «Что вам?» — прохрипел в ответ. «Как что?» — удивился 320. «Ключ, конечно. Что за глупые вопросы? У вас осталось трое». Кивнул на остальных членов мелкой ОПГ. «Как между собой делить будете?» «Это уже тебя не касается», — усмехнулся парень. «Давай ты просто отдашь ключ, и мы мирно разойдемся». «Вы ударили в спину». Прорычал я. «Думаешь, сейчас поверю, что просто так отпустите?» «И то верно», — согласился тот. Но давай рассуждать здраво. Уверен, это твоя...» На секунду запнулся, подбирая слова. «Магия. Или что-то там еще. Продлится недолго. У тебя всего второй уровень и...» Тут он заткнулся, внимательно смотря на что-то над моей головой. «Прокачался, значит. Получил ключ и новый уровень?» Я не стал отвечать. Да это и не требовалось. Парень продолжил свой искусный монолог. «Как только ты станешь прежним, то откроется кровотечение. Упадешь и будешь медленно умирать, возможно, испытывая дикую боль, ведь тебя пробили насквозь. Думаю, тогда ты сам попросишь, чтобы мы лишили тебя головы и прекратили мучения». «Мне кажется, ты слишком самоуверен». Огрызнулся я и тут же закашлялся кровью. «Вот бы. Мимикрия теряет свойства, и все сказанное этим ублюдком вполне может оказаться правдой. Тогда-то и пришлось рисковать». Мысленно вызвав инвентарь, в котором ключ поместился сам собой, схватил и бросил в воду. Все произошло так быстро, что игроки не успели ничего понять, как блестящая штуковина булькнула в воду и пошла ко дну. В ту же секунду я рванул в другую сторону, где возвышались лохматые деревья. Заводила 320 толкнул одного из своих к озеру, крикнув, чтобы доставал вещицу, но тот наотрез отказался. Началась перебранка. В то же время другой игрок достал лук и прицелился в спину убегающему. «Опусти!» Приказал брюнет, хватая чужое оружие. «Он все равно непробиваем. Надо следовать за ним». «Может, отпустим?» Промямлил тот, кого толкали к озеру. «Уже двоих убил. Будешь третьим, если не полезешь в воду». Огрызнулся 120-й. «Там эти твари!» Испуганно попятился игрок. «Они же разорвут нас!» «Вот поэтому придется поймать этого идиота!» Кивнул в сторону сбежавшего. «Он-то один раз достал, значит, достанет второй. К тому же далеко не убежит. Мана не хватит постоянно быть в таком состоянии. Идем». Подтолкнул второго игрока. Медленно, но неотступно усиливалась боль. Металлическое тело постепенно теряло свои свойства и принимало прежнюю форму. Кровь все сильнее сочилась из раны, а передвигаться с мечом, который прошил тебя как коллекционер бабочку, было весьма тяжело. Но продолжал бежать, спотыкаясь и задыхаясь. Остановиться — значит умереть. Нет, больше этого не хочу. Следовало добраться до джунглей и найти там укрытие. Позади послышались крики. Погоня началась. Я не удивился, ведь игроки думают, что в озеро выбросил ключ. Самим достать у них не получится. Вряд ли у кого-то есть такая же способность, как у меня. Иначе бы давно все сделали. Не покидала мысль о засаде. Уж слишком неожиданно они там появились. Скорее всего, где-то притаились и поджидали очередного умершего, который сунется в озеро. И как только с их карт исчез значок ключа, они смекнули, что у меня все-таки это получилось. Тогда и пришли к берегу, ведь легче отобрать артефакты такого же, как и ты, игрока, чем сражаться с неизвестными тварями. Рядом просвистела стрела и вонзилась в толстый ствол. Преследователи начали обстрел? Значит, заметили мое кровотечение. Плохо. Я-то надеялся, что будет фора. Но, обернувшись, заметил, как троица стремительно нагоняет. Сволочи. Хорошо, что уже заскочив в заросли. Среди них проще притаиться. «Стой, идиот!» Послышался злобный крик позади. «Кто ж такое кричит жертве?» «Видимо, идиот не я». Впереди показался густой кустарник. Туда-то и нырнул, упав наземь. «Черт, черт! Манна практически на нуле, и шкала здоровья стремится туда же. Что делать?» «Эй, слушай, 1001-й!» Неподалеку послышался голос заводилы. Глядя с земли, заметил три пары ног, остановившиеся в нескольких метрах от моего укрытия. «Давай все обсудим. Ты ведь специально выбросил ключ, понимая, что нам до него не добраться. Что ж, придется сохранить тебе жизнь и заключить договоренность». Два игрока разошлись по сторонам, а говорящий остался на месте. «Давай расскажу тебе о том, как мы скооперировались. Каждый понимает, что ключ один, и вряд ли он даст возможность пройти на следующий этап всей компании. Но согласись, искать ключи лучше вместе. Больше защиты, больше реакции, больше возможности остаться в живых. Я прав?» «Думаешь, отвечу?» Хотя в его словах была истина. В таком месте лучше держаться компанией. «В общем, все вместе достаем ключи и делим их. Нас осталось 3 человека. С тобой 4. Значит, надо добыть 4 ключа. Один из них ты уже смог получить. Так что выбирайся. Мы тебя подлатаем, нырнешь в озеро, и все в шоколаде». «Ну да, как же. Думаешь, я поверю, гнида?» Но пока присматривался к говорившему игроку, другие взяли меня в клещи. «Попался, сучара!» Выкрикнул один из них, протирая сквозь заросли. «Д-376. Уровень 1. Я попытался подняться, но резкая боль в груди заставила скрючиться в позе эмбриона. «Подъем!» — прорычал 376-й, схватил за шиворот и рывком поставил на ноги. «Ого! А силенок у него достаточно. Наверное, все очки в них вложил. Убивать не спешил. Значит, все так, как говорил 120-й. Я им нужен». Однако меня это не останавливало. Мне-то не без надобности. Схватив широкоплечего парня, резко ударил грудью. Тот даже не успел понять, что произошло, как лезвие меча пронзило его сердце. Да, во мне все еще торчало оружие, которым я убил обидчика. «О как!» Удивился заводила, стоя неподалеку. «Что ж, это облегчает дело. Теперь нам необходимо найти три ключа». Этот сукин сын даже не опечалился смертью одного из своих товарищей. Какое ему будет дело до меня? Ровным счетом никакого. Сволочь, что с него взять? Мертвый игрок тем временем упал на землю. Его кожа и одежда постепенно превращалась в пепел. Выходит, получить лут от мертвых игроков не получится. Интересно, 120-й знал об этом, когда собирался меня обезглавить? Судя по его выражению, вряд ли. И тут в голове раздался пронзительный писк, словно допотопный будильник рано утром. Перед глазами все поплыло, а темные круги увеличивались, заполняя пространство. Последнее, что запомнил, это бегущего навстречу игрока, размахивающего руками. За окнами царили сумерки, и мне пора было отправляться домой, иначе злая санитарка погонит хвост и шею. «Влад». Брат провел до двери палаты. «Погоди, я с тобой». Я прекрасно понимал, что за этим последует. Очередная аннотация. Вот только сколько бы он ни говорил, остаюсь при своем мнении. «Ты снова?» Полушепотом спросил он, когда мы шли по белому коридору больницы. «Да». Коротко ответил. Тот на мгновение задумался. «Знаешь, я уже много раз говорил, что это аморально и незаконно, но...» Замялся. «Только благодаря тебе она пошла на поправку. О как! Я даже замер на месте. Такого раньше от него не замечалось». Серега посмотрел брату в глаза, из которых всего за полгода испарились озорные чертята и наполнившиеся болью и печалью. «Вы? Все, что у меня осталось. Тот не удержался». Скупая мужская слеза скользнула по бледной щеке, и брат сжал меня в крепких объятиях. «Слушай, давай я...» «Нет», — покачал головой. Он снова начинал старую песню. «Когда Лелька поправится, ей будет нужен отец. Если нас поймают, то сидеть тебе на нарах несколько лет. Оно вам надо?» Усмехнулся. «Успокойся. Завтра последнее дело. А потом я ухожу. Накопить-то чуток совсем осталось. И тогда отправим нашу красотку за бугор, где ее живо поставят на ноги. Сам ведь знаешь». «Знаю», — кивнул тот. «Просто не ты должен этим заниматься». Договорить ему не дали. Из палаты показалась Юля, его супруга, и тихо позвала. «Сереж, она проснулась и зовет тебя». Тот дернулся обратно, но в последний момент остановился и еще раз обнял меня. «Не оплошай, прошу. Вы оба нам нужны». После этих слов скрылся в палате дочери. А я спокойно двинулся к выходу из больницы. Следовало выспаться. Завтра предстояла важная работа. Чего ожидать от 25-летнего парня, который толком ни в чем не разбирается? Я окончил школу, потом армия, потом суп с котом. Собственно, ничего путного в моей жизни не произошло. В семье нас было четверо. Мать, отец и два брата-акробата. По крайней мере, младший, то бишь я. А вот Серега подобным циркачеством не занимался. Он-то сразу в институт попал. Сам все сдал, сам пробился. Не то, что некоторые. Я как раз из армии вернулся, когда он выпускался. Но фортуна вновь была на его стороне. Любит эта чертовка большезадая умных и усердных людей. Почему большезадая? Да потому что ко мне всегда поворачивается не той стороной. И вот тогда в жизни начинается полная ж... Ну, вы поняли. Через год после возвращения умер отец. Еще через пару месяцев за ним последовала мама. Признаюсь, по мне это ударило довольно весомо. В первое время даже залез в бутылку. Сергей, наоборот, взялся за работу еще усерднее и поднялся по должности. К тому моменту у него родилась дочка, Оля. Назвали в честь бабушки. Но мы все ласково звали ее Леля. Помню, жутко я тогда обрадовался. Все же светлое пятно в пучине мрака моей жизни. И опять бутылка. И снова на горизонте замаячил брат. Схватил за шкирку, в буквальном смысле выбил из меня всю дурь. Помог привести себя в порядок, устроиться на работу. Теперь вожу и устанавливаю всякую мебель из детского магазина. Не бог весть что, но на жизнь хватает. На мою. Но вот случилось то, чего никто не обещал. У Лили диагностировали рак. И тут уже никакие связи и деньги не помогали братцу. Хоть и на высоком посту, но столько даже он не зарабатывает. Если свыкнуться со смертью родителей тяжело, но пришлось, то смотреть, как затухает маленькая беззащитная жизнь, я никак не мог. Тогда-то и повезло. Именно так, в кавычках. Встретился армейский приятель, Витек со своими знакомыми. Выпили, поговорили, я выложил все как на духу. И вот Леха, мутный на самом деле паренек, предложил провернуть одно дельце. Под градусом выпитого я согласился сразу. Но стоило вернуться домой проспаться, как смутные мысли принялись лезть в голову. Надо ли идти на дело? Если поймают, как тогда смотреть в глаза брата и племяшки? Стоило лишь вспомнить девочку, как сомнения тут же отпали. Я делал это только ради нее. Брат столько раз помогал. Всю жизнь вытаскивал всяческих передряг. Пришла и моя очередь отплатить той же монетой. «Да не дрейф, Владюха!» Хлопнул меня по спине Леха, отчего жутко захотелось влепить ему по роже и стереть самодовольную ухмылку, но пришлось сдержаться, хотя галочку около этого пункта поставил. Как только все закончится, обязательно познакомлю его морду и асфальт. Так как я был опытным водителем, в выходные любил погонять за городом вместе с другими гонщиками, мне отвели именно эту роль. Я всего лишь ждал, когда придурки в масках вывалятся из очередного мелкого банка и гнал, что есть мочи. А дальше дележка, залегали на дно, после чего ехали на новое дело. Да, вот так я докатился до преступной жизни. Но вынужден признать, что сумма накопилась приличная, еще немного, и хватит на лечение Лили, о котором говорил Серега. Он также впахивал у себя на работе, только все его деньги были чистыми. А когда узнал о моих успехах, то в первую очередь съездил мне по морде. Конечно же, получил ответ. На то мы порешили за бутылкой коньяка. Он был против. По крайней мере, первые несколько секунд. Но не являлся дураком. Приятно понимал, что своими силами им не справиться. «Делай, как считаешь нужным», — сказал в тот раз, после чего ушел домой. Полиция не приехала. Налоговая мной не интересовалась. Сергей молчал, но не забывал порассуждать на тему, что можно, а что нельзя. Кроме того, дня ведь оставалось выйти на дело лишь раз, и тогда недостающая сумма даже с небольшим плюсом будет собрана. С этими мыслями и уснул. На лице играла довольная улыбка. Я совершил доброе дело. Спас маленькую жизнь. Надеюсь, на небесах это зачтется. Вся прошлая жизнь вновь пронеслась перед глазами. То, чего бежал, к чему стремился одновременно. Лиля больна. Я могу ей помочь. Вместо этого застрял в треклятом лимбе на потеху неизвестным бледнолицым создателем. Да пошли вы на... Хотелось прокричать, глядя в самодовольные морды. Вот только у меня не получалось даже раскрыть рта. Я плавал во тьме, словно в космосе. Бесконечная мгла. Ни единой звезды или искорки жизни. Мысли копошились, словно тараканы на остатках вчерашнего ужина. И ни одна из них не имела отношения к моему выживанию. Я хотел раствориться во мраке. Отдаться на волю судьбы и злого рока. Однако так просто отпускать меня не собирались. Невидимая сила подхватила, словно плюшевую куклу. Согнула пополам и потащила назад. Дикая боль пронзила каждую клеточку моего тела. Из меня будто наживую вырывали позвоночник. Давление было столь колоссальным, что перехватило дыхание. Но уже через секунду все закончилось. В глаза ударил яркий свет, а над ухом раздался знакомый голос. «Ну чего, сморчок, очухался?»